Глава 4. Бенчмаркинг. Выгода. Стать лучше. Сложность. Низкая. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации. 1 неделя. Маркетинг. Каждый успешный бизнес старается стать лучше. Крупнее, прибыльнее, быстрее, инновационнее, доступнее по цене, клиентоориентированнее. Все это воплощают в жизнь ваши сотрудники. И в этом направлении тоже надо стать сильнее. Одной только силой мысли этого не достичь. Нужно делать определенные новые вещи или старые сделать лучше. Как правило, компании стараются все придумать сами. И, к сожалению, во всем, что касается людей, делают это единицы. Но в тренде сегодня подглядывать у других. Такой процесс называется бенчмаркинг. Если говорить просто, это поиск лучших практик. А если еще проще, подойдет наша короткая и веселая формулировка. Бенчмаркинг — это зыринг и тыринг. Смотрите, что делают другие, и тащите это к себе. Маркетинг плюс HR. Мы повторим сказанное ранее. Оно того стоит. Каждый успешный бизнес старается стать лучше, крупнее, прибыльнее, быстрее, инновационнее, доступнее по цене, клиентоориентированнее. Все это воплощают в жизнь ваши сотрудники, и в этом направлении тоже надо стать сильнее. Просто смотрите, что делают другие в плане привлечения кандидатов на свои вакансии. Зыринг. И забираете лучшие практики себе. Тыринг. Мы для этого используем глагол «бенчмаркать». Вы можете бенчмаркать. Первое. Прямых конкурентов. Свой рынок. Второе. Бизнесы в другой географии. Ваш бизнес, но в других городах и даже странах. Третье. Похожие индустрии. Когда операторы связи заимствуют опыт у банков, ресторанов и кафе, у отелей, авиаперевозки, у круизных лайнеров. Четвертое. Крупные компании могут находить лучшие практики внутри себя. Руководители одного подразделения могут поучиться у руководителей из других служб, а отделы могут брать лучшее из практики своих коллег из других департаментов. Не изобретайте велосипед. Следите за своими в крупных компаниях и чужими велосипедами. И что интересного найдете, забирайте себе. Как говорят в одной американской компании, заимствуйте с гордостью. Так и делайте. Ольга, в любой компании, где я была топ-менеджером, мы ежеквартально с командой проводили бенчмаркинг, адаптировали и внедряли лучшие практики. И каждый раз это помогало нам в рекордные сроки закрыть минимум 1 вакансию, с которой отдел найма буксовал. Нужно помнить, что зырить и тырить нужно этично. Если вы что-то тырите, перерабатывайте под себя, а в идеале делайте лучше. Слепое копирование идей обесценивает их, а иногда приводит к проблемам. Устраивайте внутренний обмен опытом по управлению персоналом. Посещайте бизнес-стажировки. Читайте книги топов других компаний и отраслей. Ходите на конференции. Забирайте, адаптируйте под себя лучшие практики рынка, которые сделают вашу команду сильнее и результативнее. Посоветуем несколько хороших книг. «Сотрудники на всю жизнь» — авиакомпании. «Мотивация в стиле экшен» — отель-ресторан. «Доставляя счастье» — онлайн-торговля. «Обнимите своих сотрудников» — розничная торговля одеждой. Первый шаг. Устройте встречу по обмену опытом или внутреннюю конференцию для руководителей, чтобы разные отделы смогли обменяться опытом по привлечению персонала в компанию, повышению вовлеченности и лояльности сотрудников.